Валайра оказалась дамой упорной. Один раз ее отшили, так явилась во второй. И не одна. Рядом стояла худенькая женщина с волосами неестественно рыжего цвета. И танцор с таким видом, словно ему тут все должны два раза. За заборами снова виднелись любопытные лица соседей. Яна потрепала Ашу по холке. «Действуй по обстоятельствам, малышка». И направилась к калитке, тщательно контролируя каждое движение. Нархеро это умеют. Сейчас по дорожке шла не просто девчонка. Шла настоящая Лайри, высокородная, в чьей власти казнить и миловать. Шла, не глядя по сторонам и на людей, недостойные, не опуская головы и не гуляя взглядом. Шла, утопив пальцы в шерсти на холке волчицы и думая о чем-то загадочном. Вот увидела роскошный цветок, свесившийся за забор, потянулась, коснулась ладонью, впитала аромат и улыбнулась. «Хорошо». И все это так рассеяно, словно и не ждал ее никто. А ведь ждали. Яна опытным взглядом отметила царапины на лице танцора и зловредно усмехнулась. Лес неприступен. Нархеро не владеют магией, во всяком случае большинство из них. Но договориться со всем, что цветет, растет, живет на земле, это запросто. А как хранить то, чего не понимаешь? Вот они и разговаривали. И растения отвечали Нархеро, насколько могли. Колючие кусты не оживали под ее руками, не вцеплялись в обидчиков, стараясь поразить их. Но они прилично подросли за пару дней и заплели ограду так, что перебраться через нее можно было только вооружившись топором. Мало того, даже калитка оказалась занавешенной шиповником и ежевикой. Яна-то знала, как отвести шипастые плети в сторону, не причинив себе вреда, а кто-то другой... Видимо, танцор попробовал войти, но застрял и решил дальше не рисковать. Нархеро изучали людей, это верно. А люди в отместку рассказывали небывальщину о крылатых. И сами боялись своих придумок. «Раш, спина-то как чешется». С громадным удовольствием Яна сейчас прислонилась бы к штакетнику и почесалась, как свинка о забор. Но приходилось играть королеву. И мимо танцора с семейством она прошла с истинно королевским величием. Так что даже протянувшая руку рыжая женщина не рискнула прикоснуться к Нархеро. Уже у калитки Яна повернулась и смерила Атионов таким взглядом, что у Валайры захлопнулся открытый было рот. «Что вам угодно, любезнейшие?» Холодно, надменно, спокойно. Заикнулся Атион. И вдруг, видимо, поняв, как убого выглядит, словно озверел. «Хочу к себе домой!» «Я вас не задерживаю, можете быть свободны». «Вы меня не пускаете!» «Да неужели? И как же?» «Там магия леса!» Таяна фыркнула бы, но, увы, не вписывалась в образ. «Вот ведь идиоты! Ну какая магия? Такой любой хороший садовник владеет!» «Магия леса? Будь это она, вы бы уже не жили! Знаете, каково это, когда корни прорастают через твое тело, когда древесная кора впитывается в кожу, проникает под нее, когда ветви деревьев проходят насквозь, а по жилам начинает бежать кровь вперемешку с древесным соком. Это страшная казнь, и ее в лесу используют только для самых закоренелых преступников». Голос Яны был низким и глубоким, так что поневоле мороз пробирал по коже. Увы, представление испортил новый участник. «Яна!» Айлена выпрыгнула из кареты и бросилась на шею Нархеро, которая расплылась в широкой улыбке, отвечая на объятие. «А Элла, когда вы вернулись?» «Вчера, и сегодня сразу же к тебе», — Рош рассказал. «Я не помешала?» «Нет, эти люди уже уходят». «Вот еще!» — опомнился танцор. «Никуда мы не уйдем, вот. Думаете, раз вы Лайри, так на вас и управы нет? Да я до градоправителя дойду, я...» «Я — последняя буква в алфавите», — осекла его Елена. «Сара, избавьте меня от своего общества». «Как только получу доступ в свой дом», — уперся танцор, а Елена поморщилась. «Яна, почему ты не пожалуешься на это существо Лори Ирену? Или мне сделать это вместо тебя?» «Ему сейчас не до того. У него дочь умерла». «Бедняга!» Сказано это было таким тоном, что Яна невольно присмотрелась к Элине. «Погоди-ка, так она и...» «Без комментариев», — отрезала Елена. «Сара, последнее предупреждение. Потом вами займутся стражники». Побагровевший танцор плюнул в дорожную пыль и развернулся. Скандалить с Нархеро — это одно, а вот идти против воли высокородной Лайри, к тому же богатой и могущей доставить неприятности, это уж точно. Это он своим, сломанным в пьяной драке носом, чувствовал. Ничего, наглая девица еще за все ответит. И очень мерзавец такой. Как он вообще смел? Нет бы честно сдохнуть еще до свадьбы или после, оставив приличное наследство. А он — негодяй, одним словом.